Песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, виртуальная студия, на Ботике Василий Васильевич. В программе «Давайте поговорим» находятся Алексей Орлов и Светлана Большакова. Здравия тебе, Светлана! Здравия всем! Здравствуй, Алексей! О чем сегодня мы будем говорить? А мы продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей любимых. И вот очередной вопрос пришел к передаче, к нашей с тобой передаче, которая называлась «Отвечаем на вопросы». И написал Михаил Ильич. Пишет он так. «Вроде все правильно говоришь, Алексей. Тогда и скажи, как финансируются республики, входящие в состав России? Кому отдали боги власть на этой территории? Почему ваше славянское радио в инете только? Что, слабо вещать на центральных каналах?» Ну хорошо, давай тогда сделаем так. Ты сначала свою точку зрения выскажи, а потом я присоединюсь. Ну, я, во-первых, могу высказать свою точку зрения по третьему вопросу. Про то, что слабо вещать на центральных каналах. Я вот когда увидела этот вопрос, я поискала, значит, информацию. И вот я тут нашла одну статью. Это пишет Сергей Комаров, источник Radiostation.ru. Это адрес их. То есть это сайт радиовещательные технологии. Так вот он пишет, для того, чтобы, значит, вещать на каком-то центральном канале, что надо, какую процедуру пройти. И вот здесь перечисляет. Я сейчас прочитаю. Правда, я не знаю, может быть, нудновато, но ничего, придется тогда немножко его послушать. С этим вопросом обращаются многие. Регистрация СМИ, выбор вещательной программы и ее социального позиционирования, подача заявки в МПТР, разработка частоты вещания, конкурс, получение лицензии, аренда помещений, где и сколько, строительство студий, приобретение и монтаж оборудования, технологии производства радиопрограммы, заключение договоров с радиоцентром и телефонистами или строительство собственного радиоцентра со всеми вытекающими, сертификация студий, продвижение новой радиопрограммы в рекламный рынок, зарплата сотрудников, разработка экономической схемы, и это еще не все. Но вот я думаю, Алексей, слабо ли нам вот это вот так все сделать-то? Или вот и не слабо? Я вот пока не знаю. Есть такая поговорка, что всем миром можно сделать что угодно. Главное, чтобы понимать, для чего мы это делаем, и чтобы мир к тому был готов. На сегодняшний момент мы видим, что суммы там достаточно большие. Там какую сумму-то он указывает, так только на получение вот этих возможностей вещания? Вот это, значит, на предварительный только этап на этот. Эта статья была, уточню, написана более 8 лет назад. И он, значит, приводит итоговую сумму 37 300 зеленых американских рублей. Да, я думаю, за это время уже сумма увеличилась, потому что были введены новые какие-то вводные. Поэтому там уже это, скорее всего, не в долларах, а в евро. И это только на подготовительные все части получения разрешений и всего того, что связано с частотой. Но ведь сюда, как он включил в описание, не входят многие дела, такие как аренда самой студии, либо производство студии, закупка аппаратуры профессиональной, подготовка людей, либо зарплаты на людей – и многое чего другое. Об этом как-то, кстати, я рассказывал еще в самом начале, когда спрашивали, а давайте мы сейчас запустим вещание. Но ситуация-то вот какая. Я думаю, что уважаемый Михайлович, он задал этот вопрос не с точки зрения того, сколько это стоит, а с другой совершенно точки зрения, что вот вы тут сидите, квакаете, а от вас-то ничего не зависит. Ведь посмотрите, в чьих руках власть. Посмотрите, как датируются, какие республики. Вот в эту республику, например, сбрасывается столько денег на каждого человека, сколько никогда не сбросится в другую республику. И поэтому там можно вообще ничего не делать. Можно сидеть ровненько на стуле, смотреть телевизор, и при этом тебе каждый месяц почтальон будет приносить определенную сумму денег. Плюс ко всему, в этой республике все газифицировано, проложены дороги, очень хорошо действует коммуналка. Там нет, например, уничтожения алкоголем людей. Алкоголь там уже вводится в состояние запрета. А в других республиках, в центральной части России, например, пожалуйста, хоть этим алкоголем улейся, запейся и что хочешь делай. Хочешь самогон гони, он сейчас открывает самогонный аппарат. На каждом шагу тебе предложат его от 3000 до 10 тысяч. Любой рецепт, пожалуйста, только убейся. И никакого там дорог, например, нет в центральной части России. Из Москвы выехал за МКАД, и все, жизни нет, как некоторые шутят. И управление производится не в пользу людей, которые здесь живут, а в пользу приезжих, например. И это все на самом деле есть. То есть идет упрек о том, что вы здесь вот говорите, говорите, а где ваши боги-то? Вот почему, если так все сладко и гладко, как вы говорите, почему боги передали управление в этих самых республиках и в самой стране тем, которые вот такие плохие? Вот мне кажется, вот такой посыл у Михайловича. Ну, а это разве боги передали управление-то? А кто? По-моему, у нас люди ходят голосовать и голосуют за тех, кого они считают нужным, чтобы ими управляли, чтобы такая власть у них была. Светлана, а ты на самом деле веришь в голосование? Не, ну, веришь, не веришь, это другой вопрос. Но ведь и не закрыто это все. Мы ходим, например, я на последние выборы тоже ходила. До этого давно не ходила, а теперь пошла. Да, у нас про выборы была отдельная передача, где подробно рассказывалось, а что же такое голосование, как оно происходит, и самое главное, что делать, если вы решили пойти на эти выборы. Потому что если вы просто пошли туда поставить галочку, ну, ваша галочка будет отправлена куда надо, тем, кто устраивает голосование. Если вы туда пришли как человек, то вместе с галочкой вы еще и в мир выразили кое-что свое. И вы еще можете собрать энергии тех людей, которые пришли и не понимают, что делать. Более подробно, еще раз, посмотрите эту нашу передачу. Там подробно рассказывается все и с точки зрения нашего бытия, и с точки зрения тех уровней, которые многим людям вообще даже недоступны, которых они даже не подразумевают. И главное, мы когда эту передачу записывали и производились эти все голосования, наблюдали за так называемыми частотами Шумана. Очень интересны были выбросы в те самые моменты, когда происходили голосования в крупных городах России. Очень интересные выбросы. И зашкаливало там. Так что все это не просто так. Это жи, как говорил Винни-Пух, неспроста. Ну ладно, про голосование это отдельный разговор, не будем эту тему трогать. Итак, а на твой взгляд-то кто, получается, допустил это все? Ты говоришь, боги не допустили, но ведь без повеления или разрешения богов и волос твоей головы не упадет. Почему тогда такое происходит? Ну вот я смотрю, что-то наблюдаю, у нас все передачи как-то между собой переплетаются. Мы что-то подобное уже в прошлой передаче говорили, что пока мы не начнем сами шевелиться, что-то делать, хотя бы лотерейный билет, я не знаю, купить, то никто нам ничего не будет помогать, никто нам на готовое ничего домой не привезет или не принесет. Только отравленную пиццу, если и то по заказу. Надо же все-таки позвонить куда-то, чтобы ее привезли, а не надеяться на то, что тебе Бог пришлет, правильно? Так и тут. Мы должны сами, наверное, отвечать за свою жизнь, за свои семьи, за все остальное. Поэтому я считаю, что слабо или не слабо ли нам где-то там вещать, мы делаем все, что мы можем делать. И вообще, конечно, очень большая заслуга, что у нас вот сейчас такой канал, довольно-таки много сейчас у нас и подписчиков, и еще надо суметь продвинуться даже в том же Ютубе, не говоря уже о центральных каналах. Поэтому я думаю, что каждый делает то, что должно делать ему, и то, что он может делать на данный момент. И если все начнут так же делать, то, я думаю, результат не долго ждать не придется. Я вот так думаю. Да, хорошо. Представляю себе заказчика пиццы по телефону. Здравствуйте, это пиццерия? Да-да, пиццерия. А у вас есть испорченная пицца? Ну что вы, нет, ну тогда не куплю. Тогда не буду покупать. Да не то все отравлены. Ну ладно, хорошо. Идем дальше. Давай тогда теперь я немножечко прокомментирую свое видение. Есть разные народы на нашей земле. Есть разные племена людей на нашей земле. Есть те, которые являются наследниками богов и живут по божественным представлениям и установкам. Есть те, которые здесь являются природными существами. Они вот здесь произошли и здесь живут, и все хорошо, и все замечательно. Есть те, которые тварные, которых просто вот произвели, и об этом написано все. И Никаких секретов здесь нет. Есть и другие, третьи, десятые, огромное количество разных народов, которые здесь, на Земле, существуют. И так или иначе, всем нам с этими народами приходится взаимодействовать. И наша задача – находить общий язык с этими людьми, чтобы не было разрушительных войн, чтобы мы себя сами не уничтожали. Исходя из того уровня, на котором находится человек в своем духовном, душевном и сущностном развитии, исходя из того, кто он по своей сути, как он был здесь произведен, откуда появился, откуда его род и так далее и тому подобное, нам необходимо искать с ними взаимодействие. Нам нужно так или иначе выстраивать мир без войн. К этому мы должны прийти, ибо сейчас существуют такие волшебные кнопочки, на которые можно нажать, и по всей Земле такие грибки волшебные вдруг прорастают, которые уничтожают все сразу. И наша очередная цивилизация будет спущена в очередной унитаз истории. Вот для того, чтобы это не произошло, мы обречены здесь находить мирные решения всех вопросов. И даже с теми, кто на первый взгляд являются тварями, тварными существами, которые живут только по принципу такого животного начала. Все мне, мне, мне, что не мое, должно стать моим. Вот хотим мы это или не хотим, мы должны это все достичь. Но встает вопрос, а как? Если мы разрознены, если мы не можем себя обеспечить, если не понимаем, кто мы такие, для чего мы и что мы должны сделать, если мы не являемся хозяевами своей земли, то в этом случае мы тогда всегда будем находиться в подчиненном состоянии, нагнутого в позу зю какого-то представителя человеческой цивилизации. Если вас это не устраивает, тогда необходимо понимать, кто я, зачем я, что мне нужно сделать, кто меня окружает, какой мой путь жизни и так далее и тому подобное. Становиться хозяином. А хозяином ты можешь быть тогда, когда ты себя обеспечиваешь, обеспечиваешь людей, которые вокруг тебя находятся, когда ты с ними взаимодействуешь, когда ты отвечаешь за свою землю, не расхищаешь ее, не уничтожаешь ее, а ответственно к ней относишься, когда ты отвечаешь за эту землю, когда земля является твоей матерью, матерью-кормилицей, которую нельзя уничтожать, когда ты бережно относишься к природе, а не расхищаешь ее. Вот когда все это происходит, когда все мы объединяемся и соединяемся, вот тогда мы становимся хозяевами этой жизни. И когда становится нас большинство, мне все равно, как за кого, где проголосовали. Потому что мы являемся самостоятельными, и мы населяем эту землю, и мы владеем этой землей, мы управляем этой землей. И нас становится большинство. Там, где нас большинство, кто нами может руководить не по праве. Ну, подумайте сами. Если мы сами начинаем выбирать самых лучших из лучших на местах, когда самые лучшие из лучших на местах выбранные создают те самые копы, о которых идет речь, потом создают вечи и потом создают державное управление. Но кто чего может нам сказать, когда в наших руках находится все? И вот тогда мы можем создать условия нормального бытия для тех людей, которые где-то в чем-то еще что-то не понимают. Найти им те занятия, которые им подойдут, исходя из их мировоззрения, из их понимания этого мира, из их предназначения, чтобы не уничтожать кого-то, а дать им возможность себя проявить в лучшем, нежели чем в худшем. Проявить лучшие свои качества, нежели чем худшие. Когда мы раскроем те тайны, которые для многих людей являются вот тайными за семью печатями, непонимание, как это все произошло, откуда что пошло, как произошел мой род и так далее и тому подобное. Но это мы можем сделать только в том случае, если сами стали хозяевами. А у нас сейчас малые дети, которые кричат о том, какие крутые были наши родители, как там все было здорово и почему они нас бросили. Почему вот так вот боги сейчас нас бросили? Да, друзья, нашим великомудрым богам и предкам не нужны слюнтяи, слизняки. Задача наша – подняться до уровня азов, стать азами, чтобы мы вынесли из этой игры богов что-то очень важное и привнесли туда, где наш дом. Слюнтяи и слизняки это сделать не могут. И вот эта игра со смертью, так называемая, здесь, на Земле, она для богов совершенно вторична. Об этом я рассказывал в своих семинарах «Родование. Как жить без страха в управлении судьбой». Сейчас не хочу в очередной семинар сваливаться, но там все подробно рассказывается. Как был произведен этот мир? Что было в этом мире сделано? Для чего мы здесь? Кто такие чумазы, эти остроухенькие там, с копытцами и рожками? Как здесь все произошло? Для чего все это произошло? Кто управляет? Кто подчиняется? Почему именно так? И что нам нужно делать? Поэтому, если хотите, послушайте семинар или вебинар, там все это подробно рассказывается. Не хочу затягивать нашу передачу. Только тогда, когда мы станем хозяями, только тогда, когда мы будем исполнять свое предназначение, подниматься по золотой лестнице возвращения души, как здесь на земле, так и после ухода с нее, вот тогда мы только будем приближаться к тому высшему, к которому должны приблизиться. А сейчас, пока мы здесь бултыхаемся в тех фекалиях, которые сами же и создали, мы неинтересны. Мы глуповаты, бестолковы. Мы те самые засранцы, которые все время чего-то хотят от кого-то свыше, но при этом сами ничего хорошего не делают. И Народное славянское радио является одновременно и тем звеном, которое помогает расставить все свои места в этой жизни людям, помочь в чем-то разобраться, и одновременно тестером. Готовы вы, люди, дальше становиться человеками? Либо на уровне людины так и готовы оставаться дальше, вас все устраивает. Готовы выйти из состояния слюнявчиков в состояние человека, взрослого человека? Либо вас все устраивает. Готовы ли вы свои чаяния и слова подтверждать делами? Либо вас опять все устраивает. Поэтому мы не только рассказываем о чем-то, но мы еще и тестируем. И тестирование происходит в разных своих ипостасях, разных своих видениях, разных направлениях. То придет какой-нибудь сказитель, который что-нибудь расскажет в виде сказочки, и мы смотрим, какие отзывы. Люди поняли вообще, что это сказочка в современном смысле этого слова, фэнтези такое, либо не поняли, как они реагируют, как слушают, что пишут, что делают. Приходит другой, который предлагает реальные дела, чтобы сделать. И опять же, по отзывам видно, собрались просто погалдеть, потриндеть, либо все-таки дела делать. И то, что мы сейчас не вещаем с Первого канала, это говорит о том, что количество людей, понимающих необходимость существования своего славянского, славяно-русского средства массовой информации, очень мощного, еще и таких людей очень мало. Это еще один тестер. Можно, конечно, было бы где-то там на что-то нажать, там магические какие-то варианты прикинуть, но это не наш метод, не наш путь. Все находится в нас, все зависит от нас. И если человек еще не пробудил свое сознание, если он еще дремлет, то в этом случае что с ним сделать? Ну хорошо, сделали вот это без него. А он тогда кто? А он тогда где? Его-то заслуга какая? И получается, что без него, за него все сделали. От хорошо, от замечательно. А он как был засранцем, так засранцем и остался. А он как спал, так и спит. Ну, показывают ему какие-то новые сказки. Ну, за него вытирают его фекалии. Ну, все хорошо, замечательно. Но разве это уровень божественный? Разве это задумка божественная? Разве через это он взращивает свою душу, дух и сущность? Да нет. Поэтому, когда кто-то говорит, а вот боги разрешили. Да боги не разрешили. Боги позволяют и дозволяют. И эта игра, она, в общем-то, специально сделана для того, чтобы каждый проявил себя, воспитал свою обезьянку, называемую физическое тело, чтобы это физическое тело начало служить высшему, божественному. Идет проверка, как тебе вот эти заманушки с телевизора? Прокатывают? Нет. Клюешь ты на них? Нет. Берешь ты от жизни все и хочешь сдохнуть молодым? Это как в анекдоте про суслика. Каждый суслик должен родиться, нажраться, выспаться и сдохнуть. Вот вас устраивает такая круговерть? Мне, например, нет. Я делаю для того, чтобы мы вышли из состояния животного начала и вошли в человеческое. А вы что делаете? Каждый, задайте себе вопрос, а кто я в этой жизни? А для чего я сюда пришел? Просто писать вопросы, а где наши боги? Ай, мамы, папы сбросили нас, забыли про нас. Либо вы человеки. Если мы наследники богов, значит, у нас есть все. Значит, нам нужно понять просто это для начала. Осознать это и начать действовать. Действовать, исходя из нашего предназначения и осознания, и понимания. Вот почему пока Народное славянское радио вещает в интернете, а не по Первому каналу. Вот почему на Первом канале идут всякие развлекательные ток-шоу и прочая ерунда, которая уничтожает нас, где показывают, как правильно что выпить, яду какого, как правильно себя вести с противоположным полом, чтобы не было детей, как уничтожить нашу бытность. Вот это все показывается, потому что каждый из нас не осознал, кто он и для чего он. Не осознали, в чьих руках ресурсы, в чьих руках земля. Вот пока вы это не осознаете, до тех пор и будете такие вопросы задавать. А это показатель того, на каком уровне все мы сейчас находимся. Ну вот, пожалуй, так. Благодарю, Алексей. Ответил все полное, считаю. Благодарю наших слушателей, которые задают нам разные интересные вопросы, и мы их ждем. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы и к нам в редакцию, и через сайт, через обратную связь, и оставляйте ваши комментарии под нашими передачами и роликами на канале YouTube. Благодарю тебя, Светлана, что следишь за чатами, за нашими, что оттуда выбираешь интересные вопросы. Друзья, если у вас вопросы остаются по каким-то темам, пожалуйста, задавайте их, но только задавайте не в формате гоблина, который всем недоволен и хочет каждому дать по макушке. Не в формате того, который пришел нагадить, а в формате человека, который хочет в чем-то разобраться. Давайте вместе будем разбираться с тем, как это все устроено и для чего мы здесь. И самое главное, когда мы поймем, как все устроено, для чего мы здесь, что нам делать дальше. Напоминаю, с вами был Народное славянское радио, в виртуальной студии на виртуальном ботике Василий Васильевич. В программе «Давайте поговорим» находился Алексей Орлов, Светлана Большакова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далеко море посылала нас страна.